Метание синицы. Вика. Всю дорогу до поселка я думала, откуда Чайкина узнала. Видела нас вдвоем? Вряд ли. Я сама не смогла бы сказать, когда мы в последний раз выезжали вместе. С детьми другое дело. Но когда рядом эти двое, ни на кого внимания не обращаешь, с них глаз не спускаешь. Сказал кто? Кто? Не общается Лиза с моим кругом? Я приехала за полночь. Единственное окно в нижнем этаже светилось. Саша не спал. У меня невольно сжалось сердце. Не трогайте его никто. И так чудом пришел в себя. Мишель говорит, что меняться каретов стал после того, как увидел через столько лет Сашка Малых, в день, когда пришла весть о гибели Авдеевых. Мол, тогда истерика была последней. С того дня Михель сэкономил на успокоительном. По его мнению, Саша стал подозрительно тихим. Не знаю, что и сказать. Много чего говорит Михель. Не то чтобы врет. Понимает по-своему. Я, например, за столько лет буйного Сашу Каретова не видела ни разу. Ни я, ни девочки. А уж они-то умеют завести. И Мишку, кстати, я тоже ни разу не встретила у Саши. Это несомненный плюс и неслыханная удача, конечно. Да только ставит под сомнение слова Михеля. Потому что нас, меня и дочек, легче здесь застукать, чем обнаружить Сашу в одиночестве. Так мы его обложили. Когда же появляется с дружеской заботой Михаил? Ворота открылись сами, не пришлось сигналить. Меня непутевую ждали. Думал, не приедешь, хотел звонить. Заболталась с Лизой, забыла о времени. Без труда созналась я. Как у вас? Недавно улеглись, завтра выходной. Совсем большие синички стали, в марте уже 12, улыбнулся Саша. Я лишь кивнула. Весь вечер мы с Лизой говорили о прошлом, и невольно чувство сожаления об ушедших годах заставляло внутренне сжиматься. Вот и напоминание о подросших дочерях больно кольнуло. Девочки растут, я старею. «Почти 10 лет ты с нами нянчишься», – натянуто улыбнулась я. Жалко себя стало, до жути. Когда Майкл сообщил, что устроил Сашу в третьем поселке в купленном доме, я взяла адрес и обещалась изредка навещать, раз уж заставила Исаченко заботиться о нездоровом приятеле. Восторга мое желание у Мишки не вызывало, но он и не мешал. Ни я, ни он толком не знали, что делать дальше. Мы сумели защитить Сашу от холодной и голодной смерти и только. Так, 2-3 раза в неделю я заезжала ненадолго, передавала необходимое, проверяла состояние Саши, жив и слава богу, и возвращалась в свою жизнь. С работой мне помогал отец, с детьми очень плотно мама до 2 лет, пока не пришло время идти красоткам в детский сад. Бабушка не дождалась правнуков и не смогла осуществить свою следующую мечту – воспитать их как должно, раз уж со мной вышел просчет. Она умерла в лет окончания училища. Сперва я получила диплом, а через 2 недель бабушке перестали помогать сердечные капли. Так я повзрослела и взялась за ум. Мама была не бабушка, ее нужно было поддержать. Восстановившись после родов, я вышла на работу. Мама взяла на себя заботы о детях, пока не настало время определить их в садик. И потихоньку я освободила бабушку моих дочек ото всех обязанностей, кроме основной – баловать их и жалеть, когда те приезжают к деду с бабушкой в гости. Обычно я закидывала мусик родителям, а потом ехала к Сашке, но однажды вышло так, что оставить Леру с Леной было не с кем. Папа повез маму отдохнуть на 2 недели, и каретова голодным держать не годилось. Нет в третьем поселке ни магазинов, ни почтового отделения, только автобусная остановка. Дорога, аккурат до нее, на удивление хорошая. А дальше какая есть. Зато в наличии обширная вырубка посреди леса. На росчести возведено несколько домов и домишек, кому сколько хватило средств и терпения. Первых хозяев дома, в которых Исай заселил Каретова, я безоговорочно зауважала. Отгрохать такую домину у черта на рогах – это надо суметь и очень хотеть. Здесь вполне можно жить, если ты не прихотлив, как Сашка. Ни света, ни газа, колонка во дворе, удобства там же. Окружало это баснословное по затратам строение и доставшееся Мишке за бесценок кованая ограда с высокими воротами, верх изящества и недальновидности денежных вложений. Понимаю, Исаченко не удержался приобрести такую недвижимость, а все же он свалял дурака. В ближайшие годы продать с выгодой эту радость не удастся. А жить в дикой природе среди столичного населения дураков нет. Я сама по первости, пока не привыкла, изображала трепетную лань, боясь, что встречусь нос к носу с волком или медведем. Отоварившись перед поездкой в третий поселок, я рискнула, иного не оставалось, посадила своих неваляшек на заднее сиденье, пристегнула как следует, и втроем мы отправились к Сашке. Мишка нередко намекал мне, что Сашка при тесном общении может быть опасен, так что я совершала отчаянный шаг. Матрешки могут его рассердить, он их напугать. Но что бы там ни говорил Майкл Исаченко, все обошлось. Тихий Сашка даже в лице не изменился, только руки протянул к детям, а те в ответ к нему, просясь на ручки. С ними, неожиданными гостями, быстро не уйдешь. Сперва грелись, потом дом обнюхивали, а там подошло время каши. Пока я копалась, Сашка вовсю читал про петушка, золотого грибушка, Лерка подсунула. Потом про репку, Лена притаранила. Они еще толком не говорили, но Сашу с первых минут взяли в оборот. Когда я вошла с кашей, обе, облепив нового друга, с ревнивой очередностью, как живое существо, осторожно гладили покалеченную Сашину руку. После каши стали собираться, но пока я мыла посуду, Лерка с Ленкой успели уже выпросить у хозяина какую-то малость. Я начала ругать за попрошайничество, полились слезы. Обычная кутерьма. Зато я смогла без усилий расспросить Сашу о его занятиях, чтобы представлять, что может ему понадобиться. Мы уехали. И с того раза Саша все спрашивала о девочках, передавал им приветы, пока я однажды не приехала раньше обычного и не позвала с собой посмотреть на двойняшек при полном параде. Каретов замялся. По его реакции я поняла, что свою жизнь здесь он рассматривает как работу то ли сторожа, то ли смотрителя, и сумела уговорить, уверив, что едем ненадолго, и Мишка не возражает. И я думала, как всегда умная мысля приходит опосля, что нахождение с незнакомыми посторонними может Сашку травмировать. Если так, то он не показал этого явно. 9 малышей, в том числе мои, выступали на подготовленном празднике. И гость завороженно следил, как группа танцует, поет, кто уже заговорил, играет. Живые куклы Лера и Лена подошли к нему, взяли за руки, как велела воспитательница, и повели Каретова пить чай. Дальше больше. Бывало, я сидела в машине, а Саша забирал синичек, так он сразу стал называть дочек, из сада. И мы ехали к нему в гости. Когда заговорила сперва Лена, а потом Лера, очень скоро все их слова стали сводиться к вопросу: «Почему мы здесь не спим?» И Саша, готовый синичком луну снять с неба, извернулся. Верхний этаж, пыльный и грязный, был приведен Каретовым в порядок. Я лишь купила матрацы и белье. И мы заночевали на новом месте, не менее довольные, чем Саша. Почему за все эти годы нас ни разу не застукал Исаченко, понятия не имею. Где угодно мы встречались, только не в третьем поселке, не в его купленном доме. Когда впервые мы протопали тропу к двухэтажному дому, у Мишки как раз образовалась очередная цаца. Тот катал ее по заграницам, но нужно ли это, чтобы получить потомство? Иногда медведь просто убивал, вроде не дурак, а такие номера откалывал, будто специально для того, чтобы все на него пальцем показывали. Славу имеет исключительную, скажет кто-нибудь «Иса», и все довольны. «А-а-а!» Хоть я нашему профессору никто, деловой партнер разве, а бывает обидно за него, да только он сам так тешится, что к другим-то лезть. Не может быть того, чтобы тот за столько лет ни сном, ни духом о наших с Сашей делах. Зато Лиза в курсе. Откуда? Все-таки Мишка знает, больше неоткуда. Случилось что? Неприятности? Саша не смотрел в мою сторону, тревожился. Я без труда положила руку ему на плечо. Не надо беспокоиться, просто устала. Задержала вздох. Сперва сделала, потом подумала. Раньше мои порывы ровным счетом ничего не значили. При определенном настроении мне ничего не стоило потрепать по щеке малознакомого человека, поэтому на людях я держала себя строго. Старалась, во всяком случае. Саша придержал щекой мою ладонь. «Спокойной ночи, мы не будем тебя будить». Не поверил. Я осторожно освободила руку и отошла. «Можете будить, все равно в 10 туристы приедут. Спокойной ночи». В своей комнате вздохнула свободно. Не так давно я поняла, что Сашу воспринимаю гораздо ближе, чем в прежние годы. Даже чем пару месяцев назад. Это было невеселое открытие. Я не хотела безобидному приятелю за его помощь отплатить неблагодарностью. Взвалив на него воспитание моих дочерей, осталось только повиснуть на Саше самой. Не для этого ли, по мнению Михаила, Каретов приходит в себя? Честно говоря, я никогда особенно не верила, что Саша психически нездоров. Не видела его невменяемым. То, что ему становилось плохо в присутствии Мишки, можно объяснить. Тот человек не только его настоящего, но и прошлого, а оно Каретова давит. Все при желании можно объяснить, кроме моего дурацкого лихорадочного состояния, которое я прячу от себя. А Лиза уже просекла. Мишка знает. Он относится к Каретову как к младшему брату, ревниво следя за его состоянием. И это еще одна причина мне не соваться ни к тому, ни к другому. Отношение Исаченко к Саше отличается, например, от Мишкиного отношения к женщинам. Думаю, прояви тот хоть половину дружеских чувств к избранницам, давно бы добился наследников. Но нет у профессора подобного расположения. Доверие, что ли? Будто отрезало. Безобидный Саша – тихий, терпеливый, сильный. Кто выдержит то, что выпало ему на долю, и не сопьется, не начнет жалеть себя и винить других, не наложит на себя руки? Только сильный человек. Настоящий мужчина. Редкий тип. Что только ему не приписывают – страстность, непредсказуемость, что угодно. Мой муж был под стать мне. Я думала, мы два сапога пара, настолько оказались схожи в темпераментах и помыслах. Я не торопилась за него замуж, меня устраивала моя жизнь, а она как раз была наполнена африканскими страстями и взаимными непредсказуемыми поступками. Мои девочки в полном смысле этого слова были детьми любви, я в этом не сомневалась. Стала законной женой, когда узнала, что беременна. Долго я считала штамп в паспорте роковой ошибкой, мол, отсюда все беды и начались. Если человек дурак, ему никто не поможет. Значительно позже я поняла, что вышло так, потому что мой суженый не мужчина вовсе, а гамадрил. И кроме спаривания, других интересов у него нет. Во временном промежутке между этими полярными суждениями, около пары лет, я считала виноватой себя, променяла личное счастье на работу и искала недостатки в себе. Моему мужу не надо было работать за кусок хлеба. Нет, он был не Альфонс, ему хватало нажитого добра его родни. Работала я, потому что мне не хотелось зависеть целиком от мужа. Оказавшись в интересном положении, день через день я получала рукописные депеши в свой почтовый ящик от доброжелателей, как сейчас помню красные печатные буквы. «Пока ты работаешь, твой муж спит с ней в твоей квартире». Больно было, а я не верила. Досужие сплетни завистников. А дальше классика жанра. Жена пришла на четверть часа пораньше, а муж развлекается с другой. Надо сказать, любимый моментом по моему лицу понял, что к чему. Мы же друг друга понимали без слов. Под мое молчание пара оделась и убралась с моих глаз из моей квартиры навсегда, понимая, что я дарю им их жалкую жизнь. Окажись под рукой оружие, и им было бы не помочь. Любовь не прошла, а высохла мгновенно. И я до сих пор не забыла, как сидела в квартире с настежь распахнутыми окнами, проветривала дом после гостей, ловила ртом воздух и говорила без конца. «Спокойно. Кусури бидзин. Тибере. Кусури – лекарство. Бидзин – красавица. Тихо. Тибере – телевизор. Нет, телевизор – тиреби. Корова ты. Корова – генюку, кажется. Когда кажется, обычно крестится. Ей горько. Тогда спасли меня неродившийся еще ребенок и японский язык. И папа с мамой, конечно. Японский я так и не выучила, остановилась на фразах погоды. Родители не стали мешать, а значит, помогли. Родившаяся двойня перевернула мою жизнь, а к страстным и жгучим красавцам, как, впрочем, и другим, чересчур выразительным носителям мужской одежды, относилась сдержанно до холодности. Я была уверена, что жду сына, а родились две дочки. Двойня для моих родителей не была чудом. Оказывается, нас тоже было двое, я и сестра. Отец готов был меня на руках носить за внучек, а врачи и акушеры пали в неравной борьбе в стремлении новоиспеченного деда отблагодарить их. «Вы чего молчали-то?» – спросила я сестре, не веря, что была не одна в семье. Девочка умерла через несколько часов, как родилась. Матери было тяжело, а тебе на кой печалиться с рождения? Ты за двоих росла. Сказали бы сейчас, боялась бы рожать. А так помучилась, и слава богу. Я сдержалась, чтобы не высказаться. Мне не здоровилось. А послушать отца, так все в лучшем виде. Мужской подход. Из тяжелейшего состояния после развода и непростых родов меня вывел, сам того не зная, потихоньку, полегоньку, слабый с виду, однозначно нездоровый, бедный пингвин. Лизе я по-дружески поплакалась на поворот своей жизни, да и успокоилась. А за Каретова уцепилась. Умом понимала, что ему хуже моего, потому и кидала неловкие подачки в виде необходимого. Глядя, как он дружественно возится с лилешками, я обратила внимание, что Саша все стремится делать сам, одной рукой. Он не смирился с увечьем, а приноровился. Саша никогда не просил, не критиковал меня, не жаловался. Пассивность? Обреченность? Безысходность? Я не чувствовала этого. Принимать все таким, как есть – это оптимизм или пессимизм? Если поначалу я ездила в третий поселок как нанятая, то уже через несколько месяцев поймала себя на том, что не хуже Лерки и Лены, рады отдохнуть в просторном дремучем доме без удобств. Нигде больше так духовито не пахло деревом и теплом, привычно плясали огни на дровах в печке, а тени могли рассказать любую сказку, не обязательно страшную. Дочки топтались рядом и лежались к Саше, дела до утра оставались в городе, у меня появлялось свое время, и сделал это тихий, одинокий, с виду слабый и несчастный Саша. Он и есть настоящий мужчина, с которым тебе и твоим детям спокойно, даже если дом не электрифицирован, а выходя на улицу не знаешь, кого бояться следует больше – диких животных или посторонних людей. Неудивительно, что я попалась, да только это моя тайна. Я не собираюсь ее никому открывать, тем более Саше. Что там лопотала Лиска? Общие темы? Уважение у нас? Родственники мы почти. Почему же мне не удалось скрыть то, что я прятала? Ото всех же таилась. Впрочем, мои родители знали о Саше. С моих слов, с наружного наблюдения, что-то не верится, будто папа оставил меня без присмотра. Я давно привыкла к такому отцовскому контролю и не рыпалась, особенно когда стала сама матерью. Папа не выдаст, да и рассматривались наши отношения как благотворительность. Дочери рассказывали о Саше, но я умела настроить их, чтобы они не сболтнули лишнего. Пройдет, все проходит. Держись, придурица.